Издательство «Бомбора». Океан книг. Дневник Стива. Книга шестая. Секретные материалы. Понедельник. Помните, мой предыдущий дневник закончился словами: «О, нет! А это как тут оказалось?» На самом деле, все было не совсем так. Если честно, сначала я просто заорал и убежал в панике. Согласен, это не лучший способ начать свое пребывание в новом мире Майнкрафта. Но чего вы ожидали? В один момент я стою в теплой сухой библиотеке дома кролика, я открыл книгу «Загадки Майнкрафта» и оказался посреди поля, ночью и под дождем. А потом все стало еще хуже. Я обернулся и увидел, вы не поверите, НЛО. Правда, хотя это и означает неопознанный летающий объект, в тот момент он никуда не летел, просто парил в воздухе. Но я все равно не мог поверить своим глазам. Он был точь-в-точь, как летающая тарелка из старого фантастического фильма, который я как-то смотрел с папой. Объект был огромным, белым и светящимся, и, как я уже говорил, он висел над полем. И тут мне в голову пришла страшная мысль. Если это НЛО, значит ли это, что в Майнкрафте есть инопланетяне? Было ли это одной из загадок Майнкрафта? И самое главное, не враждебны ли они? Мысль о том, что к длинному списку существ Майнкрафта, которые хотят меня убить, придется добавить еще и инопланетян, очень сильно меня напугала. Потом я опустил глаза ниже и увидел кое-что еще более жуткое. Странников края! НЛО и странники края? В моей памяти всплыла страница, найденная в доме повышенной комфортности, когда я только попал в Майнкрафт. Там было написано, что странник края – гость верхнего мира. Может, поэтому они внезапно исчезают и появляются вновь? Может, странники края на самом деле инопланетяне, и это их НЛО? Мама! Вот в этот момент я и закричал, кажется. Я отчаянно искал что-то, зачем можно спрятаться. Поблизости не было ни одного дерева, только высокая пшеница. Тут включился мой инстинкт самосохранения, и я нагнулся как можно ниже. Я замер, словно статуя, посреди пшеничного поля. Это продолжалось, наверное, целую вечность. Потом я набрался смелости и выглянул из пшеницы. Ох, лучше бы я этого не делал. Внезапно все странники края повернулись, и взгляд их страшных пурпурных глаз, светящихся в темноте, устремился на меня. В этот момент включилась вторая часть моего инстинкта самосохранения, которая подбросила мне идею, много раз выручавшую меня в Майнкрафте. «Беги!» И прежде чем я смог понять, что происходит, мои прямоугольные ноги уже неслись по полю так быстро, как только могли. К счастью, раскаты грома и шум дождя почти наверняка заглушили мои истошные вопли. У меня не было никакого плана, только убраться подальше от странников края и их корабля как можно быстрее. Я замедлился, когда добрался до края поля. Было слишком темно, чтобы хорошо разобрать дорогу, а я не хотел наткнуться на какую-нибудь полную мобов яму, из которой не смогу выбраться. К тому же я слышал сквозь дождь стоны зомби. Они были где-то рядом. Пришло время комнаты страха. Я выхватил свою лопату и собрал кучку блоков земли, чтобы быстро соорудить комнату страха. Имя ей подходило, потому что я уже чувствовал нереальный страх. С трех сторон, как будто из дождя, возникли трое зомби и направились ко мне. Я был окружен. Я с невероятной скоростью начал расставлять блоки, а зомби, покачиваясь, подходили все ближе и ближе. Вот готова вторая стена. Они еще ближе. Их зеленые руки тянутся ко мне. Третья стена готова, но они уже почти рядом со мной. Громкие злобные стоны звенят у меня в ушах. Я поставил последний блок, когда они уже практически подошли ко мне. Фух, пронесло. К сожалению, моя комната страха оказалась скорее шкафом в один блок шириной. Да, как шкафчик в школе. Я делал все в такой спешке, что у меня даже не было времени залезть наверх и сделать крышу. Ну, хоть я и продолжал мокнуть, я хотя бы был в безопасности, как я думал. И тут я услышал знакомые шипящие и царапающие звуки, от которых у меня по телу прошла дрожь. Паук! Быть может, я уже упоминал, я ненавижу пауков! Судя по звукам, он ходил вокруг моей комнаты страха. «Пожалуйста, уходи! Пожалуйста, уходи! Пожалуйста, уходи!» Вдруг что-то стукнуло меня по шлему. «Уи!» Я поднял глаза и увидел сквозь струи дождя прямо над собой 8 злых красных глаз, а потом он укусил меня! Даже не думая, я размахнулся и стукнул его. В руке у меня была только лопата, но этого было достаточно, чтобы столкнуть его с верхушки моей комнаты страха. Но от этого он только разозлился. Надо было что-то делать, но бежать я не мог. Кроме разозленного паука, я все еще слышал нескольких зомби, стонущих снаружи. В голове моей роились мысли, и вдруг у меня появился план. Я не знал, хороший ли это план, но он точно был лучше, чем ждать, пока паук меня сожрет. Я стал бить лопатой блок земли у меня под ногами. Когда блок сломался, я провалился вниз. Паук бегал кругами над дырой и гневно шипел, но ничего не мог сделать. Я вставил блок земли в дыру у себя над головой. Теперь я был в безопасности. Там я провел остаток ночи в ожидании рассвета. И поверьте, это была очень долгая ночь.